вечер. Я сижу дома, это зима, это декабрь. Ночь будет холодно, если верить часам, она уже рядом. Эй, кто будет моим гостем? Эй, кто будет моим гостем? Чай, курить папиросы, думать о том, что будет завтра, завидовать тем, кто знает, что хочет, завидовать тем, кто что-нибудь сделал. Эй, кто будет моим гостем? Эй, кто будет моим гостем? Расскажите мне, что происходит, удивите меня. Расскажите мне новость, убейте меня, рассмешите меня. Кто придет ко мне? Эй, кто будет моим гостем? Эй, кто будет моим гостем? Моим гостем. Yeah.